10. Пятью минутами позже Субару болотного цвета появляется на Лейк-авеню. Притормаживает, поравнявшись с Тойотой Ходжеса, а потом Брэди включает левый поворотник и сворачивает в гараж на противоположной стороне улицы. На первом и втором уровнях много свободных мест, но все они в глубине, а потому Брэди проку от них нет. Нужную точку он находит на практически пустом третьем уровне, у восточной стены гаража, выходящей на Лейк-авеню. Брэди паркуется, подходит к бетонному парапету, смотрит вниз на другую сторону улицы и Тойоту Ходжеса. Расстояние примерно 60 ярдов. Преград, блокирующих сигнал, нет, так что для изделия 2 это плевая работенка. Чтобы убить время, Брэди возвращается в Субару, включает iPad, заходит на сайт Центра культуры и искусств Среднего Запада. Аудитория Минго — крупнейшая в комплексе. «Оно и понятно», — думает Брэди, «потому что только она и приносит ЦКИ деньги. Зимой в ней выступает городской симфонический оркестр, плюс там проходят балетные гастроли, лекции и всякие заумные мероприятия». Но с июня по август Минго целиком и полностью отдана поп-музыке. Согласно сайту, концерт «Здесь и сейчас» — начало летней кавалькады песен. В ЦКИ ждут Иглс, Стинга, Джона Меллинкампа, Алана Джексона, Пола Саймона и Брюса Спрингстина. Звучит неплохо, но Брэди думает, что людей, которые купили абонемент на все заявленные концерты, ждет разочарование. Этим летом в аудитории Минго пройдет только одно шоу, причем короткое, и закончится оно панковским «Сдохните, никчемные ублюдки». Сайт сообщает, что в аудитории Минго 4500 мест. Сайт также сообщает, что все билеты на концерт «Здесь и сейчас» проданы. Брэди звонит Ширли Ортон на фабрику мороженого. Вновь зажав нос, говорит, чтобы она задействовала Руди Стэнхоупа до конца недели. Говорит, что постарается выйти на работу в четверг или пятницу, но лучше на это не рассчитывать. У него грипп. Как он и ожидает, упоминание «г-слова» переполошило Ширли. «Не приходи сюда, пока врач не даст справку, что ты не заразный. Если у тебя грипп, ты не можешь продавать мороженое детям». «Я эти путу», — отвечает Брэди, зажимая ноздри. «Мне очень жаль, Ширли. Подцепила от мамы. Мне пришлось укладывать ее в постель». Тут ему в рот попадает смешинка, и губы дергаются. «Ладно, позаботься о себе». «Должен идти». И он разрывает связь, прежде чем накатывает приступ истерического смеха. Да, ему пришлось уложить мать в постель. И да, причиной стал грипп. Только не свиной и не птичий. Новый штамм. Сусличий грипп. Брэди гогочит и лупит кулаком по приборному щитку Субару. Лупит так сильно, что боль пронзает руку, но от этого смех становится только громче. Приступ продолжается, пока не сводит живот. А когда смех начинает затихать, Брэди видит, как открывается входная дверь кондоминиума. Брэди тут же хватает изделие 2 и включает его. Загорается желтая лампочка готовности. Он выдвигает антенну, вылезает из автомобиля, уже не смеясь, вновь подкрадывается к бетонному парапету, следя за тем, чтобы оставаться в тени ближайшей поддерживающей крышу колонны. Кладет большой палец на переключатель и нацеливает изделие 2 вниз, но не на Тойоту, а на Ходжеса, который роется в кармане брюк. Блондинка стоит рядом с ним, в том же брючном костюме, но туфли и сумка другие. Ходжес достает ключи. Брэди сдвигает переключатель, переводя изделие 2 в рабочий режим. Огни Тойоты Ходжеса мигают. Одновременно единожды мигает и зеленая лампочка изделия 2. Оно перехватило и запомнило код СДО. Точно так же, как ранее, перехватило и запомнило код Мерседеса миссис Трелони. Брэди пользовался изделием 2 почти 2 года. Перехватывая коды СДО, чтобы забирать из автомобилей ценные вещи и деньги. Прибыль от этих набегов разнилась, но острые ощущения он получал всегда. Найдя запасной ключ в бардачке Мерседеса миссис Трелони, тот лежал в пластиковом пакете вместе с инструкцией для владельца, Он уже собирался украсть автомобиль, покататься по городу, может, пару раз обо что-нибудь стукнуться, порезать ножом обшивку. Но что-то подсказало ему, надо оставить все как есть. Потому что «Мерседес» может понадобиться для более серьезного дела. Так и вышло. Брейди садится в «Субару», возвращает изделие 2 в бардачок. Он крайне доволен утренней работой, но утро еще не закончилось. Ходжес и сестра Оливии поедут прощаться с покойной, а Брейди надо заглянуть в другое место. ЦКИ уже открылся, и он хочет разведать обстановку, сориентироваться на местности. Посмотреть, какая охрана, где установлены камеры наблюдения. «Я найду способ попасть в зал», — думает Брейди. «Я нынче в ударе». Опять же, ему надо выйти в сеть и добыть билет на концерт. Дела, дела, дела. Он начинает насвистывать.